Глава 11. Комната, которую мне выделили во временное пользование, находится на третьем этаже, рядом с лестницей. Рядом проживает комендант во избежание, так сказать, разных инцидентов, которые роятся только в воспаленном воображении ректора. Сонный Ольгул, которого поднял с постели ректор, открывает дверь, вручает ключи и, пожелав мне доброй ночи, удаляется. Комната освещается, как я понимаю, магическими светильниками, так как выключателя я не нахожу. Светло-бежевый окрас стен придает ей уют. На полу красный ковер и два небольших кресла. Я так понимаю, что обставляют общежитие в цветах факультетов. На столе возле окна сложены стопкой учебники. Рядом лежат тетради, перья и расписание занятий с подробным планом, как добраться до нужной аудитории, где находится столовая с графиком ее работы и пометками, когда лучше приходить на завтрак, обед и ужин. Нужно обязательно поблагодарить секретаря ректора за такую заботу. Слева от двери стоит кровать, тщательная заправленная светло-красным покрывалом с эмблемой боевого факультета Лорингийской академии. В шкафу справа от двери аккуратно сложено на одной полке постельное белье, на другой – нижнее белье, на третьей – колготки и лосины. Во втором отделении шкафа висят несколько комплектов формы – парадная, ярко-красный мундир и бежевая юбка. Повседневная – черные брюки в обтяжку и приглушенно-красный, почти морковный, мундир и пара повседневных серых, ничем не примечательных платьев с красными манжетами и воротником. Под одеждой устроена обувь, пара туфель и сапоги. Рядом со шкафом расположена еще одна дверь. Я с любопытством засовываю туда нос и взвизгиваю от радости. Это большая ванная комната с овальной чугунной ванной за ширмой и круглой раковиной. Мозаика, которой украшен санузел, бежевая. На стене напротив раковины выложен герб боевого факультета. Да, комната миленькая, но слишком много красного, раздражающего глаза. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, и я, наскоро споласкиваясь в ванной, отправляюсь спать. Всю ночь мне снится ректор, спасающий меня от домогательств Кайдена. И в тот самый момент, как он собирается меня поцеловать, а я в предвкушении закрываю глаза, приоткрыв губки, раздается противный звук, отдаленно напоминающий сирену. Господи, боже мой, это так будет адептов в Академии магии? Опоздавших при такой побудке не бывает. Попробуй только сказать, что проспал. С такой системой оповещения это просто невозможно. Быстренько привожу себя в порядок. Заплетаю волосы в косу. Надеваю повседневную форму с брюками. Хватаю учебники и, следуя инструкции секретаря, направляюсь в столовую, пока все столики не заняли. Я так спешу, что не замечаю, как на лестнице общежития сталкиваюсь с адепткой, выбивая у нее из рук учебники. Не лучшее начало дня. Поднимаю глаза на пострадавшую и утыкаюсь взглядом в небольшую пышную грудь, которую плотно обтягивает мундир. На левой стороне красуется имя – Алисия Вайн, второй курс, что-то типа бейджика. Поднимаю голову еще выше – и встречаюсь взглядом с голубыми умными глазами. Белые прямые волосы, вздернутый носик на лице в форме сердечка с молочно-белой кожей придают Алисии Вайн загадочный вид. Такие аристократичные руки с розовыми миндалевидными ногтями и тоненьким серебряным колечком на безымянном пальце левой руки ловко собирают разлетевшиеся тетради. Мне кажется, что это самая красивая девушка, если не в академии, то на факультете точно. «Прости, Алисия, не заметила тебя». Искренне извиняюсь я, собирая ее учебники. «А, Саркани?» Прочитав мое имя на бейджике, обиженно произносит девушка, надувая пухлые губки. «Чего еще ждать от протеже ректора? Я что, по-твоему, такая незаметная?» «Кажется, я извинилась, и при чем здесь протеже ректора?» Возмущаюсь я. «Я опаздываю, вот и не заметила тебя. Между прочим, это ты вылетела на лестницу, когда я спускалась. Я не хочу ругаться в первый учебный день и без того нервничаю. Покажи лучше, где здесь столовая. Очень кушать хочется». Забирая учебники из моих рук, она, улыбаясь, говорит. «Ладно, извинения приняты. Давай тогда поспешим, иначе не хватит мест. Придется подсаживаться за столики каким-нибудь неприятным личностям». Представляю, что мне предстоит сидеть за одним столом с Кайденом Лунгом. Так настроение портится окончательно. И я ускоряюсь, догоняя Алисию. Неплохо было бы подружиться с ней. Нужно же с кем-то общаться, кроме ректора. Она кажется не такой снобкой, как Лунг. «Как ты попала в академию? Ведь набор производится в конце учебного года, и тебя на вступительных экзаменах я не видела», — интересуется Алисия, пока мы спешим в столовую. «Долгая история», — отвечаю я, не горя желанием посвящать ее в подробности. «Но если кратко, то у меня случайно обнаружилась магия, и отец связался с ректором академии. Вчера порталом он доставил меня к себе в кабинет». «Получается, что тебя экзаменовал сам ректор? Он же такой строгий и безжалостный», — ужасается она. «Я бы умерла от страха и не ответила ни на один вопрос». «Почти то же самое случилось и со мной», — соглашаюсь с ее определением Эдгара я. «Ректор — жуткий тип». «Но в тебе он, видимо, разглядел потенциал», — дружелюбно улыбается она. «Слушай, это же здорово! Ты такая отважная!» Алисия относится к тому редкому типу людей, которые во всем умудряются находить хорошее, и это мне по душе. «А как ты поступила в академию?» — интересуюсь я, когда мы выходим на длинную аллею. С разных сторон на нее стекаются сонные адепты в форме разных цветов. «Сбежала из дома и поступила», — делится она. «Мама умерла, а отчим решил жениться на мне. Пришлось дать дёру». Я даже приостанавливаюсь, чтобы взглянуть на нее. Ничего себе история. А я еще считаю, что моя жизнь не удалась. На мне, по крайней мере, не желал жениться опекун. «По твоей жизни кино надо снимать», — случайно проговариваюсь я, оглядываясь, не слышал ли кто. «К сожалению, здесь нет кино», — отвечает автоматически она и с расширенными от удивления глазами смотрит на меня. «Значит, ты...» — говорим мы одновременно и смеемся. «Кажется, теперь я точно подружусь с Алисией. Интересно, а еще кто-нибудь здесь есть из нашего мира?» «Ты из 21 века?» — спрашиваю я. «Нет», — ошеломляет меня своим ответом Алисия.